Вот уж я последний раз, честно. Потерпите меня. Я прочитаю 22-й псалом. 22-й псалом, 1-2 стих. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Особенный псалом. Особенный, да? И особенный не потому, что мы его часто слышим. Особенно он был и для Давида. И вправду, он особен должен быть и для нас. Давид здесь говорит о себе, о Боге и об отношениях друг к другу. И он говорит, Господь, это мой пастырь. Он не говорит, это он, будучи царем, он не говорит, Господь есть царь и Бог мой, а я его подданный. Что-то посолиднее, да, звучит? А тут говорит, это мой пастырь. Соответственно, себя он ставит на какой уровень, вы понимаете, да? Ну и что с того, что Господь твой пастырь? И он объясняет как-то. Говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Это почему? И он говорит, он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Вот эти два момента, вот о них я бы хотел, чтобы мы порассуждали. Первый он говорит, я ни в чем не буду нуждаться, не потому, что я царь, а потому, что Господь мой пастырь. Вот по этой причине я ни в чем не буду нуждаться. А второй он говорит, это почему, да? Он не то, чтобы я буду довольствоваться одним чем-то. Нет. А дальше он дополняет и говорит, подчеркивает особенную заботу, которую он видел. И он говорит, он меня покоит на злачных пастях. Мы знаем, что это так не бывает, да? Чтобы пасли овец на злачных пастях, да? Ну, такого не бывает никогда. Здесь Давид подчеркивает особое попечение Бога о себе. Но я что хочу сказать, братья и сестры, на первый момент о том, что хотел Давид сказать этим. Я ни в чем не буду нуждаться. Молодежь, вы знаете, что в нашем с вами положении и в нашем статусе мы ни в чем не должны нуждаться. Я попытаюсь объяснить, что я хочу сказать. В нашем положении нам нельзя нуждаться. Потому что то, что есть у нас, по сути, да, что мы имеем, это не позволяет нам находиться в нужде. В нужде. Потому что у нас есть Бог. Смотрите. Вот Давид говорит, я ни в чем не буду нуждаться. В таком состоянии может человек чему-то завидовать? Когда зависть? Когда мы в чем-то нуждаемся, да? Когда у кого-то есть то, чего нет у меня, да? Тогда и зависть появляется. Когда человек нуждается, ну что происходит? Вот давайте поразмышляем. Когда человек терпит нужду, что происходит? Помимо зависти, да? Чувство неудовлетворенности, да, неполноценной жизни. Ох, чувство ропота, недостатка постоянного, чего-то вот, как будто ты какой-то не такой, что-то не так. А Давид говорит, Господь мой пастырь, Я ни в чем не буду нуждаться. Это хорошо, когда мы, братья и сестры, в таком состоянии, когда мы ни в чем не нуждаемся. Мы еще к этому вернемся. А что же происходит, когда, ну, не Господь наш пастырь? Мы-то овцы, пастыри его. А вот один вопрос. А Господь нам пастырь или нет? Мы-то овцы его пастырь. А кто наш пастырь? Мы можем вот сейчас вдумчиво вот стада помолиться, чтобы каждый из нас помолился. Господи. Или даже по-другому, да. Ты мой пастырь. Господь есть мой пастырь. Просто помолиться, да? Это что за слово? Давид пишет. Как вы думаете, он обманывал? Мы можем даже не подозревать, что когда мы молимся или что-то говорим о Боге, зачастую иногда неправда бывает. Да? Как-то я стоим, общее пение в церкви. Какую песню пели, да? Да, стоим, поем. Так, все Иисусу отдаю я весь. Ему принять. Я что-то так, что за вранье? Стою, и рядом бросает. Я говорю, я вру, конечно. Я говорю, ты меня... Вот знаете, иногда такие слова, вот даже молитвенные гимны, да, вот. Все Иисусу отдаю, весь язык даже не поворачивается. Ну хорошо, что вот, интересно, как вот Бог на это смотрит. Вот, фактически разобраться, да? Ну, Господь мой, Бог мой, я тебя люблю, дороже тебя мне. Но ты все разобрался. Это так или нет? А вот сколько? Ну это не говорит, конечно, молодежь, вы поймите, что половину гимнов нам удалить с нашего репертуара или еще что-то, и лучше не говорить. Нет, петь надо, да? Ты должен петь во что бы то ни стало. Это, но нам, вы задумывай. Я что хочу сказать? Давид говорит, Господь мой пастырь. Ну, я думаю, ком в горле у него от этого не было, да. А вот просят, я смогу так помолиться? Господи, ты мой пастырь. Да, там еще что-то, да. Господь мой, Бог мой. Помните, Бог говорил, если я отец, то что? Да? Ну, если я Господь. То есть он, понимаете, если. То есть вы меня и отец, вы ко мне и Господи, да? И он просто спрашивает, наводящий вопрос, ну если это так, почему это, ну, как, объясните, что это за, что это, как это объяснить? Где почтение? Если Бог, ну давайте, ну где благоговение в конце-то концов, да? То есть, вот, если мы это выражаем в словах, а почему это вот, как это вот, ну что это за отношение, да? Что вы мне врете, что ли, пытаетесь меня обмануть или... словами пытаетесь меня угодить, да, там, вот, это неправильно. А здесь Давид, он говорит, Господь мой пастырь, он говорил правду. И еще преимущество свое, вот поэтому я ни в чем не буду нуждаться. А вот если, будучи овцами пастыря его, но мы не в подвласти пастыря, если он, ну, фактически не является пастырем, он должен быть пастырем, но судя по нашему образу жизни, он не может им быть, да? Мы не подвластны ему. Там и своего. Знаете, что происходит? Он уже не является нашим пастырем. Он рад бы быть пастырем нашим. Но получается так, что, ну извини, я не могу быть твоим пастырем. Да? Овцы мои слушаются голоса, да, моего. И идут за пастырем. А у нас не получается. И вот отсюда начинаются наши проблемы. Какие? Мы начинаем нуждаться. А Давид говорит, а я не буду нуждаться, потому что он действительно мой пастырь. А когда Бог уже не наш пастырь, знаете что? Мы начинаем нуждаться. А вы знаете, сколько бед происходит тогда, когда мы начинаем нуждаться? Иисус Христос, зная эту проблему, Он сказал, я пришел, чтобы вы имели с избытком. Чтобы не по сторонам смотрели, да, алчно. А, смотри, смотри, как там все. А здесь его. Да. Христос знает, Он сказал, чтобы вы имели с избытком. Чтобы не по сторонам с завистью смотрели, да. Чтобы не вот, что происходит, когда мы начинаем нуждаться? Допустим, приступ голода, да. Знаете, я человек, ну, признаюсь, в плане еды капризный. Я, наверное, первый раз вам признаюсь в этом. Хотя все мне об этом говорят. Какой ты капризный. Ну, хорошо, да. Не скрою от вас, да. Ну, может, конечно, не гурман, но... И чтобы я вот если в дороге еду и там на вокзале или где-то какие-то пирожки купить, ну, ни за что. Ни за что. И вот мы едем, братьями, то ли с курсов, то ли из блога. Откуда-то мы ехали. И вот вокзал, 5 минут, когда выбежал, забежал, и в ряд стоят и жарят пирожки там. Все так грязно, некрасиво. И братья берут. И я кушать тоже сильно так засосало внутри. Думаю, что это? Ну, думаю, ладно, думаю, там. Внешний вроде розовый, красивый. Все, набрали, прыгнули в поезд, едем. И давай жевать. Тут кушать я тоже. Кусаю пирожок. Так, тяну его. И мало того, что там внутри тесто было не сваренное, еще так раз, и такие 3 волоса торчат. Ну, хорошо, что, ну, не человеческие, а, видимо, от мешковины или что-то, ну, прозрачные какие-то. И во рту неприятно, и внешне остальной кусок тоже какой-то. Ой, думаю, ну что, первый раз в жизни согласился купить эти пирожки, и тут на тебе. Это было просто ужасно. И расстройство, и никаких удовлетворений. И тут ловлю себя на мысли, до чего человек может опуститься, когда он голодный. Если это так можно выразиться, да? Думаю, как я мог первый раз в жизни вот купить вот эти пирожки, вот себе такой. Ну, я не знаю, надеюсь, это вот мне такой попался, потому что я такой капризный. Пирожки-то, наверное, вкусные, вы их покупайте, пробуйте. А вот у меня вот так случилось. И вот и мысли у меня рождаться стали. Думаю, что может быть с человеком, когда он голодный, да? А когда сытый, я даже запах не переношу этих пирожков. Ну, вы понимаете, да, что я хочу сказать? Вот когда сытый, да, будешь, да, я сыт, да. Вот то, что домашнее, да, для меня она самая лучшая. Это еда, да? Я что хочу сказать? Когда мы сыты, когда мы правильно питаемся, да, мы уже на постороннюю пищу, что нам предлагает этот мир, ну, когда, как это вообще можно? Как это? Я такое не ем, да? Я даже, наоборот, потерплю, лучше до дома и по-человечески поем. Вот что-то такое. А когда чувство голода, мы уже не брезгуем ничем. Ну, ничем вообще, да? А когда вообще сильный голод, мы можем есть все подряд. Увы, это так есть, человек так устроен. Я что хочу сказать, братья и сестры? На то и Господь у нас, и на то Он наш пастырь, не только чтобы командовать, да, вы не бойтесь, а в этом выражается Его забота. И Давид, вот, он не то, что хочет сказать, Господь мой пастырь, Он меня сделал как овцу, и вот я живу так у Бога. Нет, он хочет отобразить особое Его преимущество пред этим миром. И особенность в том, что мой пастырь Господь. И моя привилегия в том, что я ни в чем не нуждаюсь по этому. И особо он подчеркивает, что, вы знаете, он не на траве пасет, как все, а злачные пашти. И вот он здесь выражает особую заботу его о мне. Братья, а вы видите его особую заботу о нас или нет? Вы можете ее выразить, объяснить? Мы видим свое преимущество пред этим миром или нет? Когда мы выходим в города, джипы, мерседесы, деньги, все сверкает там. Как люди живут, а? И ты стоишь вот так со своей Библией. И как там, да? Уйду-ка я отсюда, чтобы не портить эту всю композицию своим. Понимаете? И иногда мы смотрим на себя, какой я серый на фоне этого мира. И верующие, какие-то собрания. Вот. И все так вот эти... Что я вообще, да? И в этом наше заблуждение. Мы иногда не видим свое преимущество пред этим миром. Понимаете? И сами страдаем. И окружающие тоже видят. Да тебе тяжело от того, что ты христианин. Давай к нам. Вы понимаете? А Давид, будучи царем, не описывает свое царство, могущество, воинов, золото, колесницы. Чего только у него не было, да? А он ставит, Господь пастырь мой. Будучи великим, Господь пастырь мой. А я из овец его пастыря. Представляете? И он так красиво выражает свои преимущества. И не только вот что у меня есть, А еще, а как Бог заботится обо мне? Как? На злачных пажитях пасет. Не абы как, а на злачных пажитях пасет. И вот этот главный, он говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Да? Вы представляете, ни в чем не нуждаться. Нам что ни покажи блестяще, да? Убери это. Уже нашел тоже с чем сравнить, да? Там мы даже, это как вот эти неприятные пирожки. И для нас, что мир нам будет предлагать, мы будем ходить по этому миру, да? Как здесь можно вообще жить? Как вообще это можно в руки брать? Да как это вообще можно слушать? А на это вообще как можно смотреть, да? Ну, представьте себе картину. Он покоит меня на злачных пажитях. Представьте, в прямом смысле, да? Приведи овец на злачные пажити, да? С какой целью Бог приводит? Удивить? Да? Вот обратите внимание, с какой целью, допустим, в прямом смысле, вот, привести овец на злачные пажити? Что мы хотим, да? Допустим, мы пастырь? Чтобы овцы питались, не правда? Еле, еле. И обратите внимание, не то, чтобы Бог в рот пищу вкладывает, Он привел их на злачные пажити, водит. Представляете? Здесь подчеркивает постоянство Божьей заботы. Не разок когда-то там, по праздникам, а вводит. Постоянная у Бога забота со всяким постоянством. Вводит на злачные пажити. А какова задача овец? Пока ты на злачных пажитях, надо есть, да? Не от восторга скакать там, да, по злачным пажитям. Не по сторонам глазеть, а что есть. А какой прок от злачных пажитей, вы скажите? Да? Злачные пажити, чтобы это есть. Особое питание. Но смотрите, но задача еще и на овцах. Питаться. Питаться. Хорошо, а скажите, а если овцы не питаются, что происходит на злачных пажитях? Топчут, да? Логично, да? Если не питаются, то топчут. А то, что топчут, это уже не поесть, да? Это уже не поесть. Водит меня к водам тихим, да? Тихо. Это не твои воды. Это Божьи воды, и Он тебя приводит. Эту воду не мути. Это тихий, попей, попей. Братья и сестры, а чем наши собрания не злачные пажити, вы скажите? Чем они не злачные пажити? Мы замечаем Божью заботу о нас. Чем эти воды живые, для нас не те же самые воды. Я правильно говорю, да, что сегодня последний полный день лагеря, да? Завтра еще полный день, да? Посмотрите. Это злачные пажити для нас. И Господь нас... И дома наши собрания — это злачные пажити. Кстати, и воды тихие. Когда мы приходим на собрание, нам надо помнить, что это злачные пажити, на которые Бог нас водит. Проповедь, слово говорит, это воды тихие. Да? Их надо пить. Возмущение свое нельзя приносить туда. Когда мы идем на злачные пажити, нам надо помнить, что мне не скакать там надо, да? Не мешать другим питаться. А задача прямая – есть. Есть, есть, есть, есть. Питайся, питайся. Если не питаешься, то топчешь. А если топчешь, и портишь, и воду мутишь, а когда это будет потоплено и возмущено, с этого уже никто не попьет. И ты уже топчешь дворы Господни, да? Заботу Господню попираешь. Это отношение с Богом. И вот смотрите, это одна, это другая часть, что я хочу сказать. Когда Бог о нас заботится, во-первых, мы должны понимать, когда Бог о нас заботится, как заботится. Видеть особую Его заботу. Ну не так, Господи, опять это манна, да? Одна манна — это негодная пища в глазах наших. Ну вот сколько это можно? Сколько, да? Когда мы не едим эту манну, мы не питаемся на этих злачных пажитях, да? Изменяемся чем-то другим. Этим самым мы говорим, что это негодная пища. Помните, как израильтяне? Это негодная пища. Да? Когда, допустим, мы приготовим что-то, да? А они придут к нам в гости с чипсами. Не-не, я лучше вот это поем. Лучше вот это. Как это? Ты же что хочешь сказать, что моя еда не годится, что ли? Да? Представляете, это очень неприятно. Наверное, сестрам это в курсе, да, это особенно хозяйка. Вот то же самое и между нами и Богом. Не замечая особую заботу Божию о нас, и когда мы что-то другое употребляем в пищу, знаете, каково это Богу? Ты? Вот ты предпочел это моей заботе? Ты хотя бы думаешь, что это? А бывает оно вот так. Но вернемся назад, братья и сестры. Что хочу сказать? Когда вот этот ритм сбивается, и Господний пастырь, и нуждаться мы начинаем. Терпя нужду, мы начинаем уже пищу искать на стороне. Вот когда, допустим, в школу придет ребенок, да? Или мы когда приходили. Садись покушай. Не-не, я не буду, я сытый. Следующий вопрос какой? А где ты поел? А что ты поел? Да? Странно, да, со школы пришел и не хочет кушать. Что ты поел? Где ты поел? Опять наголодался, вот эти, наглотался этими чипсами, там, семечками, чем-то. Это не еда, ну-ка садись кушай. Понимаете? Вот то же самое и с нами. А жить-то надо чем-то. То есть, если меня не устраивают уже злачные пажити, если меня не устраивает Божья забота, а чем я живу? Подожди-ка. Чем я живу, да? Что-то не то. Чем я все это время существую? Значит, какой-то суррогат есть. Однозначно. Однозначно какой-то заметил есть. Чем-то мой живот наполнен. А вот чем вопрос, да? Вот чем это вопрос? Я не буду полностью, да, свою проповедь говорить за неимением времени. Но хочу одно место еще прочитать интересное, которое дополняет наши рассуждения. Я что хочу сказать? Что происходит, когда мы начинаем нуждаться? Это еще не конец. Вы не представляете, сколько проблем из-за этого появляется. Притча 27 глава, 7 стих. Притчи 27:7. Святая душа попирает исот, а голодной душе все горькое сладко. Молодежь, что происходит, когда мы начинаем нуждаться? Вы не представляете, какая катастрофическая проблема начинается у нас. Ужасная. Для нас горькое начинает становиться сладким. А не по этой ли причине, братья и сестры, для нас горькое становится сладким? Вы не представляете, какая это беда. Когда горькое начинает нам казаться сладким, это потому, когда мы доводимся до нужды. И Бог говорит: «Я пришел, чтобы вы имели с избытком». Бог не разрешает нам терпеть голод или нужду. У вас есть все для того, чтобы жить полноценной жизнью. И даже грешно нам, когда мы себя доводим до такого состояния. Когда мы начинаем нуждаться. Этот приступ голода, он вызывает, знаешь что? Горькое для нас начинает казаться сладким. И мы начинаем брать горькое, принимать в пищу, позволять себе это. Еще говорить: это сладко. Как сладко. Это горько. И уже начинаешь говорить: ты что делаешь? Это же горько. Да нет, ты же когда-нибудь пробовал? Это сладко. А ты попробуй. И понравится. Ты попробуй. И нам бывает иногда трудно удивляться, как он это может. Ты что? Вообще вкус потерял? Ты уже не разбираешься даже в пище. И это происходит с нами. И ловите себя даже на мысли. Что это такое? А я вам скажу. Время проходит. И я иногда же сам удивляюсь. Как я мог? Я же этого себе раньше не позволял. Я же это даже вот что в одежде, что... Я же себе это раньше... Я начинаю вспоминать, когда-то давно я удивился, как он мог вообще так говорить. Это было лет 10 назад. А сейчас вспоминаю. Да и ты сейчас такие слова говоришь, да? Неприличные. Я вспоминаю, когда-то я его даже уничижал в сердце своем. А все время идет, и ты сам докатился до того же. Это не то, чтобы, да, обновляешься лучше и лучше. Это что происходит? Это что, с каждым днем все хуже и хуже? Процесс в обратную сторону? Братья и сестры, это очень серьезный вопрос. И секреты простые. Секреты простые. Вопрос один. А кто твой начальник? Не ты ли случайно сам себе хозяин? Или твой пастырь Господь? Да, мы овцы его пастырь. Но вопрос один. Мы управляем мы или мы не управляем? Мы овцы буйные, да? Как написано, да? Разжиревшие, да? Или как там так, есть такое, да? Кто мы? Наглые, неподвластные. Он-то Господь. Он-то пастырь. Но нам он пастырь. Да? За ним мы идем. Или хотим, чтобы он за нами ходил. Да? Господи, пойдем туда. Господи, дай мне вот это. Благослови меня в том. Даже мы вопрос не ставим. Мы уже просим и добиваемся. Давай, пойдем со мной. Давай туда. Давай сюда. А он говорит, а овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною. Вот такие овцы ни в чем не нуждаются. Им что ни предложи, что ни покажи. Ты что? Да? Это знаете как? Ни в чем не... Что ни покажи, что ни предложи, их не проведешь. Они сыты. А когда сыты, да, ты вот эти, ну эти соты, что мир предложит, это... Ты извини меня такими вещами. Это для меня чуждо. Это... Понимаете? А сколько проблем получается, когда мы не подвластны, когда нам трудно повиноваться, когда мы из-под иго выходим, тогда мы уже на злачные пажити не попадаем. Воды тихие далеки от нас, и приходит нужда. Вы помните, что сделал нужда с блудным сыном? Он с жадностью смотрел на свиное корыто. Вы представляете себе? Вы представьте себе, до чего можно опуститься, да? А что сделал Исав в приступе голода, помните? Продал. На что? На чечевичную похлёбку. Ладно, если бы на шашлык, да? Ну, гороховый вот этот суп, фасоль, вот это, как он? Это... А вы знаете что? В приступе голода запросто. Да запросто. Ты будешь с жадностью смотреть на свиное корыто, на отруби, да, там, на комбикорм. До этого доводит голод. Это смешно, да, прообразно. Но вы не представляете, до чего может голод довести. Вот эта духовная нужда нам допустит до самой грязи. Поэтому Бог, зная то, Он говорит, смотри, я тебе все дал. Смотри, моя забота о тебе особенная. Мир этой заботы не имеет. Ты будь внимателен, я тебе все самое. Ты только заметь. Ты только не зевай по сторонам, ты питайся, ешь, не топчи, не возмущай эту воду. Питайся, я хочу, чтобы ты был сыт, чтобы ты не нуждался, да? Когда дети мои вот ходят, да, я держу за руку, в магазин с ними пойти, это вообще катастрофа, да? У них дома игрушек куча, и конфет куча, все. Но когда что-то другое они, да, они, папа, все хочу, я и это хочу, и это. Я вот смотрю и думаю, слушай, не такое же бывает и с нами. У тебя все есть, сынок. И не знаете, как-то даже... Я понимаю, это все детский сад. А в душе, я думаю, почему он не видит свои преимущества? Почему он недоволен тем, что у него есть дома? Почему? И знаете, как-то неприятно. Он ходит, бедный, такие глаза, они, знаете, какие там, что за мастера. Они вот только глаза сделают, как будто он детдомовский, никогда ничего не видел. И он так с жадностью на какие-то дешевые конфеты смотрит. У него дома шоколадный. Папа, давай, пожалуйста, вот это купим. Папа, да. Слушай, измени лицо, а? На тебя страшно, что люди подумают сейчас. Вот, пустыми с магазина выйдем, скажешь, бедный ребенок. Вот с нами то же самое происходит. И Бог на нас смотрит. Ну ты вот... То же самое и с нами. Ну точно так же. И знаете, как Богу неприятно, когда мы вот поглядываем... И в окошко, как люди живут, как красиво там все, как вот, и вот это все, и Бог смотрит, и вот это ты предпочитаешь тому, что я тебе даю. В нужде Самое страшное, что может происходить, для нас горькое начинает становиться сладким. И нас потом трудно бывает уговорить. Нам начинают объяснять, ты пойми, что это горькое. Мы пробуем, да нет, вроде сладкое, да. И мы уже не видим даже этого, даже не замечаем. Другие удивляются. Вот такие беды с нами происходят. Но в Исаии, книга пророка Исаии, такое интересное место, 5 глава, 20 стих. Горе, кто сладкое почитает горьким, а горькое почитает сладким. Да? Горе тому. Знаете, что еще, какая еще беда? Не только горькое сладким, там еще другая беда. Уже сладкое становится, начинает горьким. И уже то сладкое, что Бог нам дает щедро, оно уже нам не сладкое. Вы знаете, это уже все переворот идет полный. Уже даже и сладкое начинает становиться горьким. Собрания нам не милы. Да? Сейчас мои мысли улетят. Не фотографируйте, пожалуйста. Понимаете? И, пожалуйста, вот эту... Уже сладкое для нас не сладкое. Собрания не милы. Молодежное общение. Ой, да это уже неохота. Там куда песни, уже те песни покрасивее звучат, да? Уже христианские песни не те, да? Там уже одежда, уже не то. И понимаете, уже наоборот идет процесс, братья и сестры. Вот это запомните, вот эти страшные проблемы, что может быть. Мало того, горькое сладким, и уже то сладкое, что Бог нам дает, оно уже нам даже по вкусу неприятно. Да нет, нет, нет. Почему вот случается, уходят от Бога? Уходят в мир, уходят из церкви, уходят с молодежи. Ну, понимаете, отворачиваются от всего. Почему? Начинается, знаете, откуда? Совсем спросим, с невидимого вообще. Мы выходим из-под ига Божьего. Христос наперед аж говорит, если не возьмете, я вот своими словами, да, например, скажу, вы извините, но вы не сможете. Вы не сможете быть моими учениками. Вы попробуйте, но рано или поздно поймете, вы не сможете. Возьмите иго, и только так идите за мной. Кто это не сможет? Он наперед говорит, ты даже не пытайся. Вы не сможете быть моими учениками. Я вам говорю сразу. Я вам говорю сразу. Некоторые, о, ты да я себя знал, да сколько я времени у верующих потерял, да я себя я вообще не пошел. Да Христос заранее говорит, можешь и не пытаться. Я тебе сразу говорю, ты не сможешь. В истине устоять, это тяжело. Нелегко, я вам говорю, нелегко. Это не секрет, да? Мы не сможем, братья и сестры. Вопрос один. Господь мой пастырь или нет? Господь твой, а кто твой пастырь? Или ты сам себе, да? А знаете, что происходит, когда Господь не пастырь? Знаете, что происходит? Все мы блуждали, как овцы, не имеющий права, да? Помните, был такой период, когда вот времена судей написано, в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что? Что, кто процитирует? И каждый делал то, что ему казалось справедливым. Не каждый делал то, как считал нужным, да, как было правильно. А каждый делал то, что казалось. Как вы думаете, легко жить, когда кажется? Побежал туда? Это мираж. Попробовал то, что совсем не то. И то, и то, и то, совсем не то. И туда, и сюда, и бегаешь, когда кажется. А знаете, когда начинает казаться? Когда нет, когда приходят те дни, когда нет у нас царя, когда нет пастыря, вот тогда нам все начинает казаться. И мы уже недействительное принимаем за действительное. Горькое почитаем сладким. Это же кажется. Мы это горько. Да нет. И мы понимаем, ему кажется. Сладкое, что самое страшное, для нас становится горьким. Смотрите, какие беды от того, что в нашей жизни нет царя. Как только для нас уже Бог не пастырь, когда пропадает царь, и наступают те дни, когда мы начинаем поступать только так, как нам кажется. а это очень страшно и тяжело жить, методом тыка, пробовать все, когда кажется, это горький жизненный опыт, неверие, путь неверия. Давайте верить Богу, не в Бога верить, а верить Богу на слово. Давид говорит, он себя в пример, Господь, это мой пастырь. И я от того не страдаю, а наоборот, я ни в чем не нуждаюсь. Он говорит, вы поймите, не от того, что я царь и у меня много золота, а от того, что он пастырь. Вот поэтому я ни в чем не нуждаюсь. Хотя у него были другие драгоценности. И в чем его особенность? Он подчеркивает, он на злачных пажитях. Говорит, вы поймите мое, я хочу показать мое преимущество. Он на злачных пажитях пасет. Я повторяюсь. Хорошо, братья и сестры, вот эту мысль, вооружитесь. Самое главное, ни о чем другом не думайте. Один, Господи, в каком я сейчас состоянии? Я сам себе хозяин? Или ты мой пастырь? Подвластный я человек? Или я неуправляемый? Или я непокорный? Или я вот... Или ко мне пришли те дни, в которые вот мне все кажется? Братья и сестры, если Бог не сможет нами управлять, если мы не сдадимся в Его плен, если мы не станем послушными овцами и не будем за Ним ходить, придет нужда. Придет этот голод, и мы начнем нуждаться. Придет то страшное время, когда горькое для нас начнет казаться сладким. Еще худшее, когда сладкое станет для нас горьким, и мы уже ни в чем святом не будем видеть доброе. Нам это будет все чуждо. Нам горькое станет. И Бог сразу говорит, горе тому. Это сплошное горе. Горе тому. И вправду горе. Горе. И кто нас потом переубедит? Это нам будет все казаться правильным. Это страшное состояние. Страшное состояние. Поэтому, братья и сестры, на сегодня все прекрасно. У нас есть Господь Иисус Христос. Он просто прекрасен. Прекраснее всех сынов человеческих. Если можно сказать, да, в Него надо влюбиться. Это тот, вот, о котором можно думать, насыщаться Его образом. Он самый прекрасный, братья. Вот это должно быть вот так. В Него надо влюбиться просто. Да? И все, что Он... Мы тогда уже увидим все. Господи, как с Тобой хорошо. Как прекрасно все, что Ты мне даешь. Это же просто... Ну, это не сравнить, в мире этого нету. И тогда мир уже начнет замечать наше преимущество пред ним. Они смотрят, они знают. Да ты сам страдаешь. Да тебе самому тяжело. Вы понимаете, как все наоборот переворачивается. И тогда уже не надо говорить, да я счастливый. Хочешь, я тебе объясню-ка? И нам мы доказываем, что мне с Богом хорошо. А они видят, что нехорошо. И нам тогда не надо будет даже доказывать. Они будут видеть, правда. Смотри, какой он счастливый. Правда, у него что-то есть, чего у меня нет. И вот тогда потянутся и люди. Да благословит нас Господь, чтобы и правду Господь был и нашим пастырем всегда. Чтобы нам, когда Он вводит нас на злачные пажити, есть, не топтать, не возмущать. Чтобы нам всегда быть в этом сытом состоянии. Чтобы не предпочесть этой заботе ничто другое. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас стал нуждаться. У нас нет на это никаких причин. У нас есть все для того, чтобы не нуждаться. Как говорил Давид, да благословит нас в этом Господь. Аминь. Будем петь номер 92. Буду жить под защитой твоих крыл. Буду я в мире Божьей любви. Номер 92.